сказал я и посмотрел перед собой в смотровое окно по курсу. «А разве здесь дворника не бывает, как в машинах?» «И не нужно», — ответил старшина. «А в море-то брызги, ветер. На походе окно всегда открыто. Рулевой глядит по курсу не через стекло, а прямо через брызги. Так вымокнешь весь?» «Ну и что с того?» — ответил Курядов равнодушно. Осмотрев рубку, я щелкнул по стеклу репитера. «Вот он, голубчик. А где же матка гирокомпаса?» Для этого мне опять пришлось спуститься вниз. Из второй палубы на днище эсминца вели два люка. Я полез в один из них, по ошибке угодив в боевой погреб. Как в булочной разложены батоны и буханки, так и здесь покоились на стеллажах пушечные снаряды с разноцветными шапочками на затылках. Только в булочных, конечно, никак не может быть такого порядка и такой идеальной чистоты. Матросы работали возле воздушного лифта, удивились. «Смотри, какой-то типчик. Эй, тебе чего здесь надо?» «Я так, посмотреть больше. В кино иди смотреть, а отсюда проваливай». Выбрался я из одного люка, откинул крышку другого. Навстречу мне потекли тонкие шумы и легкое жужжание, будто я угодил на летнюю полянку, где стоят пчелиные ульи. Да, это был гиропост. На койке, под которой гудел генератор и подвывала помпа, лежал длинный и худущий старшина с усами в стрелку в чистой робе. Он читал. При виде меня растерялся. «Ты кто такой? Кто тебе дал право сюда?» Я рассказал, что, как и он, принадлежу к БЧ-1, присланно эсминец рулевым, а гирокомпасы обожаю с детства. Не гоните, мол, меня и дайте посмотреть. Передо мной был старшина Лебедев, опытный аншутист флота, которому суждено было сыграть в моей судьбе немалую роль. Мичман Сайгин на Соловках дал мне начало теории, но только сейчас я увидел гирокомпас в работе. Пальцем, кажется, некуда ткнуть, все переборки сплошь залиты эмалью приборов, и приборы эти поют, подмигивают, журчат и стрекочут. «Красотища!» — сказал я. «Можно буду иногда заходить? В гости, что ли? Хотя бы так». «Шляться тут нельзя», — ответил Лебедев. «Слишком ответственный пост». «Я не шляться, я по делу. Какое же у тебя тут дело? Твое дело на мостике». Но по моим вопросам старшина догадался, что в гироскопической технике я кое-что кумекаю. Я сказал ему, что просто жить не могу без гирокомпаса. И Лебедев отложил книжку «Всадник без головы». «Впервые вижу человека, который помирает без гирокомпаса». «Ну, если уж так, то заходи, не дам помереть». Эсминец испытал мягкий толчок по корпусу, и я заметил, как под стеклом сдвинулась картушка. Аншуц мгновенно отреагировал на отклонение корабля в мировом пространстве. «Кажись, подошла торпедная баржа», — сказал Лебедев. «Пришвартовалась к нам. Сейчас с нее возьмем боеголовки торпед». В этот день я чувствовал себя среди матросов эсминца, как котенок, попавший в общество усатых тигров. Грозящий недавно вышел из ремонта, меняли в котлах прогоревшие трубки. Существовал закон: на время, когда вспыхивают огни электросварки и мечутся искры, весь боезапас с корабля снимается. И вот сейчас к обезглавленным телам торпед, что сонно дремали в трубах аппаратов, должны заново привинтить боеголовки, в каждой из которых по 400 килограммов взрывчатки. Баржа была сплошь загружена боеголовками, которые плавали в густой смазке на днище ее трюма. Боеголовки перегружали, зацепив их гаком за самый носик. На эсминце головки принимали минеры БЧ-3. Один ухарь-матрос по фамилии Дрябин хлопал рукавицей по стальному боку торпеды, облепленному тавотом. Таким же точно жестом хороший хозяин похлопывает свинью-рекордсменку, вылезшую из хлева подышать свежим воздухом и похрюкать. Так-так.